Фан-на-няньское ущелье, бездна, занавешенная туманом, головокружительный провал, рваная рана в крыле ветра, пещера, где тигры прячут павлиньи кости и где витают тени древних слонов. Одинокий трос над пропастью, как ниточка слюны, протянувшаяся между бронящимися богами. Две женщины, одна в люльке, покачиваются у самого обрыва, словно муравьи, ползущие по соломинке к горшку с медом. Лизу Ко, в отличие от ее жениха, прогулка по проволоке всегда возбуждала. Она же как-никак выросла циркачкой. И хотя сама не была воздушной гимнасткой, давно водила дружбу с теми, кто, как и Карл Валенда, американский циркач немецкого происхождения, считал жизнь, она на проволоке все прочее лишь ожидание. Вниз она не смотрела, даже Валенда бы не смотрел, да и незачем это. Высота, бездна, ревнивые волны земного притяжения, дерзость самого поступка — всем этим был напоен утренний эфир, и в Лизе било ключом ощущение безрассудной свободы, которая неведома ни чайке, ни соколу, защищенным инстинктом и крыльями. Посреди пути какая-то печушка, ни чайка, ни сокол, пролетая мимо, выдернула из головы Лизы Ко длинный черный волос. У Лизы хватило ума промолчать, а завизжала она, только добравшись до бамбуковой площадки на той стороне. Гимнастка же, аккуратно закрепив опустевшую люльку, воздержалась даже от упоминания о том, что, как ей показалось, волосок в клюве кукушки превратился в сияющую нить. Лан, или то был Кап, впустил ее на виллу инкогнито и проводил в кабинет Стаблфилда. Тот сидел голый по пояс, выставив на показ блистательного тигра в одних брюках от Армани, потягивал шампанское Луи Родерер и читал Бодлера. Увидев Лизу, он сделал вид, что закашлялся, чтобы скрыть, что у него перехватило дыхание, и опустил глаза, чтобы не выдать удивления. «Бонжур, маэстро», — сказала Лиза Ко. И не было ни майонезной гранаты, ни пикирующего хлеба. Ваша маленькая ученица вернулась. «Все как раз наоборот, радость моя. Это я твой ученик. Тем единственным, чему научил тебя я, мы с тобой заниматься больше не можем, потому что ты без пяти минут замужняя женщина». Она расхохоталась. «Ты неисправим. И притворная скромность тебе не к лицу, равно как и дурные манеры. Твоя статуя говорит с тобой, Пигмалион, так подойди же и поцелуй ей руку». Стаблфилд тяжело поднялся. «Боже мой, что же такое творится? Почему это ты так быстро вернулась? Могу предположить, что пуритане-американцы депортировали тебя за то, что ты пробуждаешь в гражданах похоть. Хорошо еще эти мужланы не умеют читать твои мысли». Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но тут же притянул Лизу к себе. Она почти не сопротивлялась. «Неужели до них дошло, что ты способна совратить с пути истинного весь их американский народ?» «Нет, и хватит мне льстить. Если кто из нас совратитель, так это ты. Мои затасканные мыслишки последнего тупицу не совратят». Они еще немного поспорили, кто кого радикальнее и кто на кого повлиял.